рассказал притчу, которая повествуется о духовной истории Израиля. Потому что историю можно вообще с разных аспектов изучать. Ну вот, например, цепь каких-то событий. Обычно историки обращают внимание на войны, на царствование, какие-то, может быть, реже катаклизмы, которые происходят. Но, в общем, то, что наиболее отражается на жизнь народа. Вот. А бывает там история литературы. На фоне этого развивается там литературный процесс, и люди изучают, как это вообще бывает на фоне каких-то событий, что происходит. Или история бывает параллельно. Очень интересно. Какие процессы идут вот в Западной Европе, а там в 13 веке, а одновременно в России что происходит. Очень, или там вот уже в гибнущей Византийской империи. Какие вот аналогии или наоборот. Вот. А есть духовная история. Ее интересуют совсем другие такие вещи, как вот Слово Божие в течение там веков от события к событию запечатлевается в сердцах людей. И вот Господь тут кратко об этом говорит, что в виде притч. Был некоторый хозяин дома, который посадил виноградник и обнес его оградою, выкопал в нем точилом. Это то место, где виноград собирают и потом из него дают виноград. Построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Притча всегда начинается, ну, с такого введения, которое нам предоставляет всякие реалии вот тех событий, которые в притче будут излагаться. Ну, в данном случае у нас страна такой культуры хлебной, но не виноградной. Нам вот все непонятно, как там виноград растет, зачем точило, зачем башня. Но для жителей Палестины это все было совершенно понятно. Вот виноградник, для чего там забор, для чего нужна башня, точило. Вот Господь как-то вводит слушателей в это. И отлучился. Когда же... И тоже вот это отлучение тоже очень характерно, потому что если человек богатый, у него обычно несколько виноградников. И они могут быть в разных местах. Поэтому он покупает землю, разводит виноград, там, саженцы, а уже всем этим занимаются специальные люди, наемники. Вот иногда даже сезонные. Вот ход и то нанимают, а потом дальше в межсезонье там достаточно сторожа. Ну, чтобы не разломали ту же башню, вот, и тоже точил засыпал. И когда приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Тоже очень законно. Во всех виноградниках одновременно не сможешь быть, послал именно туда. А вот виноградарь схватит слуг его. Одного прибили, иного убили, иного побили камнями. Это вот уже получается история. Вот та самая духовная история. Потому что под виноградом, разумеется, Слово Божие. Под виноградником, который огражден забором, имеется в виду Израиль, который был огражден от всех языческих народов законом Моисеевым. Очень строго был огражден. Потому что все окружающие народы жили по язычеству. Любое язычество – это мерзость перед Богом. Вот любое произведение, любое проявление язычества – это есть мерзость перед Богом. И вот Израиль был таким огражден. И вот, а посланные слуги – это есть пророки. Вот каждый пророк Израиля, он вот такую судьбу испытал. То изгнан, то убит, то побит камнями и так далее. Вот это Господь кратко и напоминает своим слушателям, но приточно. Потому что для него неважно было преподать им урок истории. Потому что все это было не только уже в устном предании, но уже даже и записано. Вот. Все книги пророческие, ну, грубо говоря, были уже изданы. То есть было зафиксировано предание, и каждая более или менее крупная синагога, но про храмы говорить нечего, имела это описание. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец, послал он им сына своего, говоря, постыдятся сына моего. Это уже он говорит о самом себе. Сын Божий пришел в Израиль. Вот как бы совпала и подлинная история, и повествование. Вот как бы соединилось. Господь немножко по времени отошел назад, а теперь вот это соединилось вот прямо в этой точке. Вот он говорящий, он же есть и Сын Божий, и вот эта притча, она прямо на глазах и развивалась. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. Сама история остановилась, а повествование идет дальше. То есть как бы уже забегает вперед. Почему? Ну а для Бога нету времени. Это мы вот сейчас там, считаем, что мы живем в конце там, 1999 года. А для Бога это все открытая книга. Он ее сам пишет. Поэтому в Боге нет ни прошедшего, ни будущего. Поэтому Христос тут же начинает говорить о том, что будет. Хотя этого еще не случилось. И схватив его, вывели вон из виноградники и убили. Даже здесь такая историческая деталь. То есть духовный центр это есть Иерусалим. Потому что там был единственный храм. Вывели вон из города Христа. И там убили. Здесь Господь даже пророчествует о том, что его выведут из Иерусалима, прежде чем распят. Итак, он спрашивает, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградами? Дает теперь вопрос. Каждая притча, она имеет духовный смысл. Она должна иметь такой воспитательный, дидактический смысл. И говорят ему, злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Вот они еще не поняли, что это говорит он о них. У каждого человека, даже злодея, есть чувство справедливости какое-то. И вот он, исходя из этого чувства, это говорит. И это было ими также сказано. Под другими делателями имеется, кто имеется? Мы с вами. Грубо говоря, когда это все происходило в истории, наши предки еще как бы по деревьям лазили, потому что занимались охотой и войнами друг с другом. И в то время у них не было ни письменности, ни культуры, ни вообще ничего. Просто некая дикость. Мы можем, как же, так сказать, это можем понять. Да очень просто. Еще там 100 лет назад ни о какой письменности ее вообще в принципе не было. Там, у великого белорусского народа, или у великого чеченского народа, или у великого там, киргизского народа. Понимаете? Это еще вот 19 век. В 20-м еще нет. Поэтому вот наш народ был во тьме язычества, пребывал, занимался охотой и драками между собой. И что там было на самом деле? Это вообще никто не знает. Вот была ну, полная тьма. Потому что так вот заглянуть вглубь истории можно только при одном условии. Если возникает письменность. Причем, если удастся, это еще письменность прочесть. Тоже большая проблема. Некоторые вещи невозможно, так сказать, расшифровать. Но, слава Богу, время от времени вот появляется новое открытие. Но вот как вот сейчас наши лингвисты расшифровывают новгородские берестяные грамоты. И вообще Вот из этих грамот, их там несколько сот штук, раскрывается, так сказать, удивительнейшая вообще картина жизни Новгорода. То, что по этим отдельным. Там то долговая расписка, то любовное письмо найдут. И сразу ясно, чем жил народ. Хотя это вот, древний славянский язык, но писали так, царапали, и довольно трудно. Каким-то образом слова сокращали. Современный человек непонятно. Это только крупнейшие лингвисты вот, специально этим занимаются, для того, чтобы выявить этот текст. И тогда можно заглянуть вот, в то прошедшее. Господь говорил им о них. Они это сначала не поняли. А дальше он говорит слова уже из Священного Писания, которые тоже они хорошо знали. Неужели вы никогда не читали в Писании, что камень, который отвергли строители, тот сам сделался главой угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. И вот тут фарисеи поняли, о чем речь. Да, действительно. Израиль не пошел за Христом в массе своем, только определенная часть, как бы ядро, которые стали учениками, апостолами, которые восприняли Христа как Мессию. А остальные до сих пор пребывают вот во вчерашнем дне Ветхого Завета. А другие народы, которые в то время по сравнению с Израилем, ну просто жили сам одичавшим образом. Кто такие были германцы, кто такие были норманы, кто такие были славяне. Да и славянцы вообще такого слова тогда не было. Им вообще неизвестно, как они сами себя называли. Вообще непонятно. То есть их, можно сказать, вот в историческом пространстве их вообще не было. Вообще не было. В то время... Еще какие-то албанцы, они еще жили на Северном Кавказе. Вообще непонятно, что потом еще происходило. То есть возникали целые империи, потом они исчезали. Как вот, например, Золотая Орда. Что от нее осталось? Ну вообще ничего. Ни одного, ни холма, ни отрывка бумаги, ни одной сабли. Вообще ничего. Только там в русских летописях какие-то указания. Что такая существовала. Даже непонятно, где она была конкретно. Вот насколько. Так приблизительно это известно. А вот так вот конкретно, что вот тут был вроде бы как город, потому что нет ни одного фундамента, вообще ничего нет. Можно сказать, что это вообще некая такая, как теперь говорят, виртуальная реальность. То есть она какой-то след осталась, ну, в нашей крови, потому что мы смешивались. Так сказать. У нас не было никакого запрета на то, чтобы вступать в брак с иноплеменным. Поэтому это как бы все впиталось вот в то, что теперь зовется русским народом. Вот как это интересно. И вот Господь это все предсказывает. И как они на это реагируют. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Только сам, вот секунду назад, они говорили, что вот этих людей, хозяин злых, зло погубит и передаст другим делцам. А когда поняли, что это касается их, сразу не нравится. И так всегда бывает. Вот преступники, вот там алкоголики, вот их всех надо вешать, наркоманов надо убивать. А потом вдруг раз племянничек стал наркоманом. Ой, да что делать? Да где доктор? Да батюшка, как помочь? Ну ты же месяц назад говорил, что их всех надо убивать. Ну возьми кухонный нож, да зарежь его. А вот что касается других людей и вообще других проблем. Обычно люди склонны так решать очень просто. Вот это вот. Значит, зарезать, этого в тюрьму, всех надо всех убить там, разбомбить и так далее, и так далее. А когда касается самого себя, ну или своей семьи, что в общем одно и то же, то совершенно другая реакция. И вот в этом эпизоде это совершенно так вот выявлено и наглядно пока. То есть сами сказали, что надо злых погубить, а отдать другим. Господь отдал другим делать. Действительно, благодаря апостолу Павлу и другим апостолам, потому что они ходили по разным странам, и куда и приходили? Ну, конечно, к своим. Проповедь начиналась всегда у апостолов с синагоги. Они приходили в синагоги и начинали говорить о Христе. Но уже по всем синагогам прошел слух, что, дескать, такие ходят. И говорят, что, дескать, был в Иерусалиме некий человек по имени Иисус, который выдавал себя за Мессию, а таковым не являлся, и в силу того, что он вот такой обманщик, его распяли на кресте как разбойника. Поэтому одни люди апостолам веровали и становились христианами, а большинство, конечно, не веровали. Потому что большинство людей, к сожалению, они не способны иметь собственный разум и себя анализировать ситуацию и к какой-то истине приходить. Большинство людей, они очень доверчивы. Вот какую по телевизору зубную пасту покажут, если она по карману, они будут покупать, несмотря на что. Кто больше на экране будет, за того и будут голосовать. Это неизбежно, не зависит от того, хороший человек, плохой. На этом демократия ты устроена. Это особенность человека знает. Поэтому и устраивается всеобщий выбор. Потому что если было как в древних Афинах, там участвовать в выборах, допустим, мог человек, только определенный статус имевший. Он должен быть гражданин, уже многолетний. У него должно быть имущество, у него должно быть всякие заслуги перед государством, а уже тогда он имеет право выбирать. Вот, а не какая там нюшка с мыльного завода, которая вообще ничего не понимает. Или как профсоюз там скажет, так она будет. Не потому, что она плохая, но потому, что ей очень трудно вообще в этом разобраться. Тем более, как-то человека, которого она не знакома совершенно. Ей показывают по телевизору, он улыбается, и он вроде хорошо и правильно говорит. Но хорошо и правильно говорить может вообще любой. Особенно если перед ним какая-то такая идет дорожка световая, по которой он просто вот так вот читает. И все. Другой человек напишет, прочитал, и ему вообще ничего не надо. Вот так это и происходит. А самому человеку, большинству, совершенно невозможно разобраться. Абсолютно принципиально. Для этого вообще вот вся эта технология устроена. Для чего? Что кто этой технологией владеет, тот и имеет власть. Вот и все. Потому что это можно делать с помощью только денег. Вот раньше, в той древности, играл роль монарх. Бедный ли, богатый ли, а он источник власти. А теперь нет. Теперь кто имеет деньги, тот все равно будет иметь власть. Независимо ни от чего. Совершенно другое переустройство общества. Поэтому тут правит золотой телец уже теперь везде и у нас в том числе. Никуда от этого не денешь, нужно, так сказать, смиряться и ничего от этого не изменится. И вот в этой притче, собственно, и об этом тоже. И для чего же Господь пришел? Для того, чтобы просто вот разозлить фарисеев и саддукеев, чтобы как-то противопоставить себя и своих учеников им, чтобы их раздразнить, полезть на рожон и чтобы его распяли? Да нет. Господь хотел научить своих учеников и показать. Вообще, в чем есть смысл жизни? Вот для чего вообще это все нужно? И как ко всему этому относиться? Вот второе Евангелие, вернее, там одна часть, первая, от Луки, которую мы читали ради празднования неповторенным образом Христа Спасителя. Потому что там есть такие слова, что блаженны вы, видевшие, видите то, что хотели видеть пророки. Господь говорит, опять же, о самом себе. То, что все пророки жили ожиданием пришествия Мессии. А он своим ученикам говорит, а вот вы теперь видите. Поэтому вам Господь дал гораздо больше, чем дал пророкам, которые жили прежде. Они жили ожиданием и проповедовали это ожидание, и умерли за это ожидание. А вот вы видите, вы можете потрогать. А мы с вами, вот такие грешные, мы еще в лучшем положении, чем апостолы. Потому что мы, когда уверовали во Христа, к тому времени Он уже и умер, и воскрес, и вознесся на небеса, уже и церковь создал. Мы вообще все готовы получили. И образ Христа уже и в Евангелии мы имеем, и на иконах. Мы уже в лучшем положении, потому что много раз я уже говорил о том, как трудно было апостолам уверовать. Вот перед ним человек, вот он берет еду, перед ними разломан хлеб, ест, запивает его. Там, я не знаю, что там пили в древнем Израиле, ну, каким-то там напитком, вино пили, конечно, но не так, как мы пьем. Всегда на Востоке пьют разбавленное вино, до сих пор, так сказать, вот так как хлестать, да покрепче, конечно, такого невозможно себе представить. Вот. И вот он, этот человек, который сидит, которого можно потрогать, понимаете? Вот у него ноги обуты в сандали, на них, на ногах никаких носков нет. И эти ноги пыльные, потому что он по дорогам ходил. Вот этот человек, который и волосы причесывал, и который умывался. Вот все как человек. И вот этот человек создал каждого из них и землю, и небо, и луну, и все звезды, и всю вселенную. И вот как это все совместить? Причем, ну, я еще понимаю, ученый апостол Павел, но он вообще Христа не видел никогда. А апостол Петр, который только рыбу ловил и вообще грамотным не был, не знал, как читать, писать, вообще ничего не знал. Вот такой простой человек. Как ему это было трудно? И как нам легко, когда мы приходим впервые в церковь, мы уже приходим на все готово. Вот Христос, вот Матерь Божия, вот плащаница, вот храм, вот икона, вот священник, вот Евангелие, вот молитвенное правило. Представляете, вот тебе утренние молитвы, вот тебе вечерние, вот тебе псалтирь, вот тебе последний ко святому причащению. Понимаете, все готово. Написано, переведено на русский, написано уже гражданским шрифтом, издано, пожалуйста, 3 рубля и получай. Ничего такого не было. Представляете, как им было трудно. Господь говорит о том, что мы еще блаженнее их. Но Господь говорит, блаженны, не видевшие и уверовавшие. Вот как. Что, какое это чудо и счастье. И вот, это второй эпизод, о котором я хотел поговорить, это когда апостолы пришли в одно селение. Сейчас я не туда. И жители этого самарянского селения, они их не приняли. Почему? Потому что апостол и сам Христос, они одевались как иудеи. Потому что они принадлежались этому народу. А ведь раньше даже у нас, у русских, когда-то была национальная одежда. И эта национальная одежда, более того, она в каждой губернии была немножко своя. И вообще у европейских народов у каждого была своя национальная одежда. И это все было довольно строго. Эта одежда вообще была очень добротная. И эта одежда могла служить человеку 100-150 лет. Потому что она была ручная, тканная, там вышитая, она довольно плотная. И мы даже вот в любой краеведческий музей пойдем, и мы увидим там одежду крестьянки там 18 века. Кстати, прошло, слава богу, 250 лет, а одежда, в которой ходила крестьянка там или горожанка, вот она. Они, конечно, эта одежда была праздничная, ее одевали не на каждый день, но она сохранялась в сундуке, просыпанная определенными травами и так далее, и так далее. И вот, конечно, иудеи тоже носили свою одежду. И эта одежда носила еще такой религиозный смысл. Потому что все было у людей символично. Вообще, вне религии люди стали жить, ну, совсем недавно. Можно сказать, после войны, вот, Второй мировой. А до этого всегда была религиозность. Вот даже все вот эти ритуалы, которые создала великая и нерушимая коммунистическая партия, там вот эти все мавзолеи, там октябрины, все вот эти флаги, вся вот эта атрибутика, она же чисто религиозная. Потому что они не в состоянии были жить вне религиозной атрибутики. Они, так сказать, ну, исказив христианскую такую, придумали, вот, ну, довольно пошло, но все-таки это примитивная, но религиозная атрибутика. Потому что они все были люди религиозные. Им, ну, совершенно там, бредовые идеи коммунизма, ну, с точки зрения здравого смысла, а почему оно так окрыляло? Потому что чисто религиозный пафос. Типа как вот освободить, значит, от неверных там кавказ. Ну это как бы чудно. Это совершенно невозможно. Это чисто такая вот, можно сказать, фантазия. Или, если не сказать, бесовское наваждение. Совершенно нереальная вещь. Ни практически, ни теоретически, никак. А вот стоит ли за это умирать, вообще непонятно. А собственно, подойдет покойчик сказать, ну освободил Кавказ. Вот. Ну, может поковырять его сапогом, а потом закопать. Вот и все. А сколько людей погибло? Зачем? Непонятно. Ну я понимаю, тот, кто это все затевает, он-то знает зачем. Он с этого деньги имеет. А вот тот, кто погиб-то, вот тот самый фанатик, вообще непонятно. Вот сложил голову, там 25 лет парня, мог бы и жить, и детей иметь, и вообще. Тем более там сейчас поезжай в Ингушетию, можно 4 жены иметь, если уж так. То есть 2 мало, можно 4. Вот живи да радуйся. Нет, вот все, мертвый, закопай. И вот такие идеи чисто религиозные. И, конечно, человек без этого нормальный, человек психически устроен. Он вообще без религиозности какой-то, пусть лживый, со знаком минус, он вообще жить не может. Если только у него что-то там отсутствует. Вот бывает такое. Ну, для примера, вот в Америке одно время было модным определенный вид психических заболеваний лечить лоботомией. Это скальпелем через ноздрю отсекали лобные доли от основного часа мозга. Если человек буйный. И у него действительно поведение выравнивалось. Он перестал быть буйным. Но этот человек переставал различать вообще добро и зло, например. У него прекращалась всяческая мораль. И вот, и вообще, вот эти понятия, ну, совершенно у него исчезали, как у какого-то ужа или там лягушки. Вот. Ну, нету. Ну, лягушка не понимает, что такое добро, что такое зло. Понимаете? Вот, и потом, в конце концов, отказались от такого способа лечения. Ну, какое-то время оно происходило. Так вот, как это вообще страшно, вот на самом деле, такое состояние. И вот Господь приходит в это село Самарянское. Они не приняли, почему? Они спрашивают, ты кто? Он с ними еще не разговаривал ни о чем. Они просто видели, что он одет, как еврей. Все. И ты уже для нас конченый человек. Просто конченый. Как некоторые люди. А увидите, вот такое лицо, такие лица ему не нравятся. Все для него уже конченый. Он не думает, а вообще что за этим лицом стоит? Там же душа есть, человек, может быть, жена, дети, книги, которые он прочитал, может быть, он любовь у него, даже к тебе, или там еще что-то. А вот сразу отрицание. Как говорится, по одежке. Встречали. Вот они по одежке встретили, потому что Иисус был одет так, как путешествующий в Иерусалим. И, конечно, апостолы обиделись. Людям вообще свойственно обижаться. Особенно, когда что-то такое произошло несправедливое. И действительно, каждый человек, когда его воспринимает только по одежке или по физиономии, которую он имеет, обидно. Потому что его вообще не воспринимают как личность. А просто как какой-то мореный дух. Дескать, вот я не люблю мореный дух. И все. Значит, все, что похоже на мореный дух, я, дескать, отрицаю. И апостолам стало обидно. И вот Иоанн и Иаков, их после этого прозвали сынами Громовыми. Воанерген. Они говорят, учитель, повели нам, и мы пошлем огонь с с неба, исполин это с любовью. Они нас не приняли, а мы их за это спали. То есть апостол рассуждали точно так же, как и вот давеча мы говорили о фарисеях. Когда их не касается, а ему бы апостолу, будущему Иакову, Иоанну сказать, а ты знаешь, а вдруг папа твой тоже идет в Иерусалим и случайно оказался в этом селе. У него такой одежки не было, как у вас. И его приняли в селе. Вот мы сейчас спалим вместе с твоим папой. О нет, если папа, тогда не надо. Давай папу сейчас выведем, а уж потом мы их спалим. На самом деле они рассуждали точно так же, как и фарисеи. Почему? Они еще не были просвещены Святым Духом. А вот Господь Святой Дух хочет, чтобы этого не было. Во-первых, это совершенно неравноценно. Что? Они не приняли в силу, но в конце концов, они хозяева. Хочу, даю кровь, кому хочу, кому не даю. Зачем же за это уничтожать? Уничтожать человека только за то, что он по-другому думает, и он вообще другой. Зачем навязывать то, вот ты считаешь нужным, другому? Именно то, что он не считает нужным. В этом нет никакой справедливости. Господь, среди прочего, пришел установить даже новый подход вот к этой мнимой справедливости. Потому что любой человек грешный, а грешность наша выражается вот в чем. Что все силы нашей души, как задумано Богу, они должны были направлены на этот мир. А в результате вот этого грехопадения все направлено на самого себя. То есть эгоизм. Вместо богоцентризма возник в уме, в сердце эгоизм. То есть все направлено на себя. Я пуп земли, чтоб мне было удобно, чтоб мне было хорошо, а чтоб все должно служить мне. Правительство должно служить мне, родственники должны служить, все люди. А вот а то, что мне неприятно, должно исчезнуть. И так думает каждый. И вот если этому дать волю, то на земле не останется вообще людей. И в то время, когда Господь пришел, уже к этому все сходило. Все было уничтожено. Люди дошли до такого осатанения, что просто все бы исчезло. Единственный вот порядок в мире держала вот эта Римская империя. С их презумпцией закона. Вот закон есть, он для всех. А нам не важно. У вас какие-то есть свои боги? Мы включаем в свой пантеон. У нас там богов тысячи, ну будет еще 1500. Нет проблем. Проблема была некогда с иудеями, потому что они всех богов не признавали. Для язычников же просто. Ну какая тебе разница? Ну пусть бог Авраама, Исаака и Иакова будет в присутствии римских богов. Говорит, да нет, это вообще, говорит, не боги. Но и то им это как бы простили, говорит, ну ладно, раз иудеи такие чудаки, пусть веруют в своего Бога как бы отдельно от другого, и освободили их от того, чтобы они поклонялись римским богам. Вот только было единственное исключение, потому что единственные во всем человечестве иудеи имели понятие и веру, и поклонение единому истинному Богу. И вот Господь говорит своим ученикам, не знаете, какого вы духа? То, что тот дух, который говорит вашими словами, это дух тех же самых фарисеев и саддукеев и первосвященников. А вы должны быть христианами, если вы хотите быть моими учениками. Другой дух. Дух кротости, милосердия, дух понимания, дух любви, в конце концов. Вот чему Господь их учил. И тогда все начинается по-другому. Уважение, любовь, предпочтение ближнего самому себе. То есть опять попытка возвратить человека к истинному вообще пониманию мира. Вот это, собственно, и есть христианство. И это очень важное дело, поэтому я так подробно на этом остановился. Потому что наше падшее естество все время предпочитает самого себя другим. Христос нет. Потому что если вместо Христа был бы кто-то другой, что надо сделать? Очень просто. всех уничтожить. Всех. Не только людей. Но и комаров, и ядовитых змей, и слепней. Вот все уничтожить. И начать все сначала. Насадить на земле сад, опять Адам и Еву, и опять все по новому. А что будет? Опять будет грехопадение, и история повторится совершенно. Христос сделал не так. Он, будучи Богом, отдал себя на смерть. Вот кто-то из людей отдаст себя на смерть. Интересно. Ну так, в эпоху, в такие, как говорят историки, мрачные средние века, таких людей было полно. А сейчас? Сейчас только за денежки. За денежки. И какая-то еще часть, еще у них есть какой-то энтузиазм, остаточное явление, так сказать, религиозности. А теперь давай деньги. А уж там, кто побогаче в НАТО, они вообще отличный способ придумали. Вообще нанимают из других стран и им платят. Называется там британские войска. А там такие британцы, что они по-английски плохо понимают, только офицеры. Вообще замечательно. Вернулись все в прежний эпоху. Потому что вот умирать за что-то, что не есть деньги, это можно только во Христе, который сказал: нет больше той любви, когда кто душу свою положит за други своя. А теперешнему человеку любовь не нужна. Ему нужны деньги. И все вот эти, оказывается, террористы, они, оказывается, все просто за деньги. Ну, просто как бы парню не повезло. Повезло бы, так сказать, заработал бы. А не повезло, значит, убили. Вот, оказывается, в чем дело. Война с деньгами. И вот Христос пришел, чтобы это изменить. Мы, к сожалению, родились не в средние века, когда христианство было повсеместно, и совершенно в головах у людей было другие вещи. Но Христос тот, и то, что Он проповедовал и являл собой, все то же самое. И лик Его такой же. Ничего в нем не изменилось. И в христианстве ничего не изменилось. Люди меняются, эпохи, моды, взгляд на историю, науки и так далее. Все меняется. А вот то, что сказал Бог, то не меняется. Не меняется. Вот чего должен искать человек? И не только человек, а вообще народ. Вот если мы с вами не будем искать Царство Божие, то это отнимется от нас. То есть на самом деле можно, придя в церковь и вообще все здесь освоив, забыть о Царстве и вообще его не искать. А искать что-то другое. Пошел в монастырь, хотел душу спасать. А потом там увлекся пчеловодством. И все, у него пчелы, там все хорошо, все. А другой там архимандритом хочет быть. И вот он архимандритом стал. А третий там епископом. Даже в церкви. Один хочет этим быть, другой это. Третий священником хочет быть. Ничего плохого в этом нет. Но в этом желании можно даже забыть, а вообще зачем это нужно? Ведь нужно-то только одно единственное. Царствие Божие. Вот его надо искать. А остальное все приложится само. Надо, будешь епископом, надо шофером первого класса, надо генералом тебя Господь сделает. Это, так сказать, мгновенно будет. Это совершенно не важно. Искать нужно совершенно другого. Не материального, а духовного. А что такое духовное? Ну, об этом как бы уже в следующей лекции, потому что это совершенно другая тема. Мы об этом постоянно, собственно, говорим. Если мы не ищем в церкви духовной жизни, а ищем чего-то себе, то мы ничего не получим. Потому что духовная жизнь, она связана только с жертвой. Почему Христос себя в жертву принял? Чтобы всем показать. То есть ты хочешь на небо взойти вместе со мной? Это происходит вот через Голгофу. Потом апостолы. Все погибли мученической смертью. Мы хотим хорошо прожить, безбедно, до старости, пенсия хорошая, чтобы еда была, чтобы никто не обижал. Молодец. Хочешь так? Может быть, тебе Господь это все и даст. Но Царствие Божие, оно с этим никак не связано. Наоборот, дай кровь, прими дух. Что мне теперь, закрыть глаза и пересекать якиманку, что ли, чтобы меня задавил насмерть, тогда Царство Божие? Нет. Речь идет совершенно не об этом. А о том, чтобы служить Богу до смерти, отдавая самого себя всего, не жалея. Ни какому-то ремеслу, там, идее, какому-то организации, там, еще что-то. А ему самому, как личности, то, что он сам сказал, я с вами до скончания века. Где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди. Вот мы здесь стоим, рассуждаем, вернее, один рассуждает, а другие слушают. А Христос стоит посреди нас. Вот понимаем мы, что здесь Христос. Вот у тебя что-то болит, у тебя там с мужем что-то не ладится, дочка твоя, там с ней какие-то трудности, да, тебе это грустно, тяжело, уныло. Но ты что, за то, что здесь сейчас, вот сейчас, в эту минуту, стоит Христос. Все твои проблемы по сравнению с этим, это вообще ничто. Потому что и муж твой умрет, и дочка твоя умрет, и ты умрешь, и все пойдут на суд вставать перед его очи. Вот о чем, собственно, думать. Вот это серьезно. Второе тоже серьезно, но второстепенно. А мы люди грешные, у нас все второстепенно становится на первое место. И так все время. А в чем стоит духовная жизнь? А чтобы опять это второстепенно ставить на второе место. А потом опять забыл, перевернулся опять. Опять встал с ног на голову. Христианский подвиг заключается в том, что опять с головы встать на ноги. И так каждый день и всю жизнь. С упорным таким желанием ходить все-таки на ногах. В этом проявляется наша верность Богу. А то крест на себя надел? Хорошо. А в чем твое христианство проявляется? В том, что ты скулишь и жалуешься, не можешь нести свой крест? Посмотри на крест Христов. Посмотри на крест Матери Божией. Уж ты не больше Матери Божией. Почему это тебе нужно меньше страдать, чем она? Если Господь Бог Матерь свою не пожалел, то почему же тебе такое нужно? То есть что-то какие-то себе привилегии выторговывать. Если ты хочешь выторговывать привилегии, тогда занимайся политической деятельностью. Встань на трибуну и ори. И тогда кто-то увидит, что ты хорошо орешь, тебе будут за это платить. Только ори то, что тебе говорят. Вот и все. И будешь вообще ни за что, ни за что, даже за какие-то мерзости деньги получать. Скажешь тебе, так, слушай, браток, завтра голосуй так. Сколько? 10, мало, 15, нормально, давай, все. Все. И ничего не делаешь. Не печешь, не жнешь, так сказать, не производство организуешь, а просто так. Куда деваться? А так сюда выгнали, куда? Вот, естественно, в Думу думать. Как бы денег взять. А иначе, а куда деваться? Воровать не могу, боюсь. Просить стыжусь, неудобно. Только осталось думать. Вот и все. Вот и... Это же для всех людей здравомыслящих, это же совершенно очевидно. Не только в нашем полагании, если здесь у нас более так наглядно выпукло, но Россия, она такая удивительная страна. Но это же везде, повсюду, начиная там от Аляски и кончая Австралии. Везде одно и то же. Мы живем в таком мире. Так вот, что мы в этом мире хотим? Душу приобрести или потерять? Христос нам предлагает, как мы можем